stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Доксы и парадоксы времени. Сегодня мы поговорим о времени в философии такого мыслителя, как Иоанн Скотт Эриогена. С моей точки зрения, это вообще величайшая фигура европейской мысли. То есть это грандиозного масштаба философ. Он фактически первый французский философ, когда Франция начинает формироваться в эпоху Карла Лысого, первого французского короля, после раздела империи Карла Великого. И в Иоанне Скотте Эриогене сочетаются основные фундаментальные линии европейской средневековой мысли, именно французской, потому что он кельт, Эриогена, значит, он ирландец, то есть он выходец из Ирландии, а это кельтская, гальская базовая идентичность как раз западной части Европы, средневековой Европы, то есть Франции. Одновременно он латиноговорящий кельт, то есть в этом отношении он связан с латинской традицией. Он был ярчайшим светильником ранней схоластики при немецком, германском, франкском короле Карле Лысом. И одновременно он был вдохновлен в первую очередь восточными православными христианскими отцами, Эригеном, каппадокийцами, Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Ниским, а также следовал подробно, изучая, разбирая все детали Дионисия Ареопагита и его комментатора Максима Исповедника. То есть он принадлежит, иногда даже противопоставляет латинских и греческих отцов, в сторону склоняясь к греческим отцам. Одновременно и среди латинских отцов он выделяет наиболее платонические, наиболее важные линии, в частности, блаженного Августина. И получается, что он несет в себе некоторую квинтэссенцию христианского, единого для Востока и Запада, для греческой и латинской части христианской икумены, средневековая, французская, немецкая, кельтская, ирландская и греческая, латинская одновременно измерение. То есть это ключевой мыслитель, это первый мыслитель Франции, и в каком-то смысле хочется сказать, это и последний мыслитель Франции, потому что вот его глубина, его фундаментальность, его дерзость подчас, такая оправданная философская дерзость, дерзость в постановке принципиальных вопросов, она вообще ни с чем не сравнима. И, конечно, если бы мы имели полноценную европейскую и французскую культуру, то она должна была как раз начинаться и заканчиваться на исследование величайшего мыслителя, абсолютного философа христианского и богослова Иоанна Скотта Эриогена. То есть это sine qua non европейской мысли, западной мысли, христианской мысли. Одновременно это достойный продолжатель восточно-христианской традиции, богословской, метафизической. Не знаю, с чем его сравнить, это великий мыслитель. О времени, собственно, Иоанн Скотт Эриоген специально так подробно, как Василий Великий или Блаженный Августин, не говорит, он не тематизирует время, и тем не менее вся структура его метафизики позволяет понять нам лучше эту сложнейшую проблему, которую мы разбираем. В каком-то смысле можно сказать, что вся конструкция философии Скотта Эриогена – это и есть философия о времени. И мы сейчас увидим, почему. Но это не просто темпоральность как свойство созданного мира, а мы видели, что практически и нигде, и у христианских мыслителей, нигде время не исчерпывается этим. Вот это то, что по Аристотелю и по Платону было бы движением или временем как движением, как движением. Темпус qua motus. Это такого, конечно, такого представления ни у кого из христианских метафизиков нет, и время всегда нечто большее. Время как свойство, но одна из категорий сущего по Аристотелю, что означает «когда», ответ на вопрос «когда». Но эта категория как раз обращенная к стихии постоянного изменения. И одновременно, когда это уже мера, это уже нечто большее, чем изменение. Это уже, как мы видели, смыкает стихию становления со стихией вечности. И поэтому и в христианской метафизике время всегда есть нечто большее, нежели время, если угодно. То есть время всегда нечто большее, нежели темпоральные аспекты тварного сущего. Да, темпоральность тварного сущего, воплощенная в постоянном изменении, в постоянных трансформациях, это есть. Но это как раз особенно не интересует никого. Важно, время начинается там, где это изменение, где становление сопрягается с вечностью. Вот там время. Не там, где происходит полный отрыв, падение вечности в становление, а там, где наоборот эти связи между вечностью и становлением сохраняются. Это и есть время. И в этом смысле, вот в таком качественном смысле, в фундаментальном метафизическом смысле, конечно, можно рассмотреть всю метафизику Иоанна Скотта Эриогена и Эриогены как имеющие отношение к такому метафизическому времени, времени в некотором фундаментальном его измерении, о чем, собственно говоря, мы и стараемся говорить в нашем цикле лекций, посвященной доксам и парадоксам времени. Так вот, давайте рассмотрим общую картину мира Иоанна Скотта Эриогена, как она представлена в его программном, наиболее известном, наиболее часто цитируемом и изучаемом труде о делениях природы, de divisione natura или перифюзии. Первое, что сразу, когда Иоанн Скотт Эриогена говорит о природе, натура, он определяет это как вообще все. То есть природа – это, конечно, не в узком смысле природа сотворенная, например. Для Иоанна Скотта Эриогена природа – это бытие, небытие, Бог, мир, то есть практически все, что мы можем назвать, и даже чего мы не можем назвать, то есть апофатическое, несказанное, невысказываемое, все входит в природу. Французский философ Рене Генон использовал такой термин философский «le tout» – «все», «все», «totus», «тотальность». Вот, хотя, конечно, и это слово, например, у греков, когда они говорили, использовали «пан», греческий синоним «все», часто прикладывался к, только к сотворенному миру или даже, к, может быть, к миру прообразованному в сфере идей, но не ко всему вообще. А вот Иоанн Скотт Эриогена начинает свой трактат, фундаментальнейший трактат о разделении природы именно с этого. Он говорит: природой я называю абсолютно все. Бога, творение, то, что есть, и то, чего нет. И это интересное определение, то есть это определение не имманентное, не трансцендентное, не представляющее собой разные формы тварного и нетварного бытия, а что-то всеобъемлющее, если угодно. Но вот так, как он определяет, это так мы и будем за ним следовать, за Иоанном Скоттом Эриогеной, только всегда помня, что в его случае природой называется абсолютно все, включая небытие, включая все модели небытия, все его из модели, конечно, это слишком сказано, все версии небытия, потому что они могут быть различными, потому что небытие – это категория чрезвычайно сложная, метафизическое ничто. Ничто тоже входит в природу, поэтому природа – это вообще все, что можно помыслить, и что нельзя помыслить, что можно назвать, и что, чего нельзя назвать. Природу Скотт Эриогена включает и Творца, и Творение. Но это не значит, что Творец космичен, потому что космос – это лишь часть природы в таком определении. И здесь как раз нет никакой ни пантеизма, ни имманентизма. Просто само представление слова «природа» должно мыслиться так, как его предлагает мыслить сам Иоанн Скотт Эриогена, а не так, как его мыслили до и особенно после него. Поэтому мы это фиксируем, что для него природа – это не наша природа. В эту природу включен Творец, вечный Творец, временное творение, причем в нее включено и бытие Божие, и апофатическое, неисказанное, неизмеримое небытие Божие, и бытие мира, и небытие мира. То есть все это включено в природу. И дальше вот самое важное следует дальше, что вот с точки зрения Иоанна Скотта Эриогены переход от этого общего, называемого природой, в целом природа как абсолютно все плюс ничто, все и ничто, включающееся в это все, вот переход от этого всеобщего к частному осуществляется с помощью различий, дивизионов, то есть некоторых разделений. И эти разделения принципиально следуют в определенном логическом и метафизическом порядке. То есть первым разделением является внутри, выявление внутри вот этой всеобщей природы того, что является творческим началом, творцом, то есть который креат, который создает, творит, творец, и который является нон-креатор, и является нетварным. То есть креат – это нон-креатор. Это тот, кто творит и кто является несотворенным. Это Бог. То есть первое выделение внутри всего – это выделение, выявление Бога, трансцендентного по отношению к твари, несотворенного, но творящего. Он является и нон-креатур, то есть нетварное, и который экреат, который по латыни, который творит. Итак, несотворенный творец, трансцендентное божество классического христианского монотеизма. Бог несотворен, нон-креатур, и он творит, это креат. Это первое выделение и принципиальное выделение. Это некоторое начало, абсолютное начало, у которого, в свою очередь, начала нет. Он подчеркивает, Иоанн Скотт Эриогена подчеркивает, что речь идет о анархос, что у Бога нет начала, у Бога нет Творца, он безоначальный, и поэтому он представляет собой некоторую безосновную основу. То есть на нем все стоит, но сам он ни на чем не стоит. Он в этом отношении он связан с апофатическим измерением, несказанным, и часто в своем изложении Иоанн Скотт и Ориоген используют эту пару из мистического богословия Дионисия Ареопагита, выделяющего в началах, в Боге, апофатическое и катафатическое измерение. Поэтому апофатическое несказанно, катафатическое, которое можно назвать, у которого есть некоторая форма, некоторое присутствие имманента, а есть неназываемое. И вот поэтому, когда речь идет о том, что первое выделение в природе, вот в этой абсолютной природе, в метафизической природе, является выделение того, кто является non-creator и который креат, то есть творит. Это уже выделение в каком-то смысле апофатического, абсолютного, вечного, всемогущего, всезнающего Бога, именно Бога, личного Бога, Бога Троицу с точки зрения христианской теологии. И интересно, как Иоанн Скотт Ориогена говорит, Бог движется вне времени и пространства. Вот в этом первом выделении нет времени и пространства, есть вечность и вездесущесть. Бог движется вне времени и пространства, без времени и пространства, поэтому его движение неподвижно, поэтому он движет все, не двигаясь сам, и это есть форма его движения. Это очень важная категория, но для средневековой христианской схоластической мысли, а как раз, собственно, в каком-то смысле Иоанн Скотт и Ориоген представляют собой вершину ранней схоластики, вот для нее это понятно, для этой формы мысли, для этой культуры метафизической, что такое быть non-creator, несотворенным, и тем, кто креат, то есть творящим. Дальше возникает следующая дивизия, следующий перифюсеум, следующее выделение. Это очень интересная следующая инстанция, которая появляется. Это креатор et креат. То, что есть созданное, сотворенное, et креат. И творящее. Если Бог не сотворенный и творящий, то следующая инстанция для Скотта и Ориогена – это есть инстанция, которая есть креатур, то есть созданная, сотворенная, речь идет уже о твари, а не о творце, но которая обладает творческими возможностями, возможностями творения. Поэтому эта инстанция креат, она является креатор, это креат, она создана и создает, она сотворена и творит. К этому Иоанн Скотт и Ориоген относят так называемые первые причины, кауза, первые каузальные структуры, которых он называет в некоторых случаях теофаниями, то есть богооткровениями, божественными именами, если использовать термин Дионисия Ареопагита, то есть это некоторый переход нетварного, но творящего Бога в некоторые формы его явления. И эти теофании составляют мир первых причин, прототипов еще он их называет, прототипами, то есть прообразами и идеями. Платоновскими идеями. То есть вот здесь возникает одновременно это в каком-то смысле некоторые имена Божии, тесно сопряженные с ангелами. Ангелы – это умы, которые созерцают невидимого, несозерцаемого Бога и вот эти идеи. А идея – это то, что или прототипы, или вот эта инстанция того, что является тварным, креатур. сотворенным и которые являются сотворенными креатор и эт креат и еще творящими, вот это как раз самая удивительная и важная часть. Это напоминает Василия Великого, который говорил о том, что Бог творит все творение сразу. И вот то творение, которое он творит сразу, а не в становлении, все вместе, все сразу. Вот это время вечного творения, которое дается сразу из апофатической бездны божества, которое является и нон-креатор, несотворенное, и которое креат. Вот это первое творение Бога, это первое креацио, и есть вот то, что является креатор, это креат, который творит. Вот это очень важная инстанция. Она появляется второй. То есть вот первое выделение в природе, это в глобальной, в физической природе, это сам Бог, который non-creator, это креат. Второе появляется вот этот мир прототипов, мир первых причин, который является креатур уже, и который креат, то есть творит. Это самая сложная и важная инстанция. Дальше идет третье разделение. Это креатор, которая non-креат. То есть это тот сотворенный, та тварь, которая уже не способна создавать. Которая non-креат, не создает. Это вещи. Это уже, собственно говоря, мир как таковой, в котором мир, данный нам, природа в узком смысле, природа как область становления, как сфера данным нам имманентных вещей и существ. То есть вот все, что, с чем мы имеем дело в опыте, причем и интеллектуальном, и в обычном интеллектуальном, в рациональном даже скорее опыте, в рациональном опыте, в чувственном опыте, в опыте нашего восприятия окружающего мира, в опыте вещей, и сами эти вещи, и кондиции, то есть условия их пребывания, все это принадлежит к третьей категории Иоанна Скотта Риогена, то есть это вещи созданные, креатур, и которые не способны создавать, которые, вот это третье начало, non-creat. Потому что они созданы и все, в отличие от прототипов, которые созданы и создают. И что создают прототипы, что создают вот эти божественные причины теофании, богоявления в именах. Вот эти богоявления в именах, эти прототипы идеи создают как раз вещи. Но сами они выступают как некоторые вечно сотворенные, неизменные, но сотворенные, но конечные прототипы или образцы вещей. Соответственно, вот эти идеи творят в то время, когда вещи не творят. Все, что творится и все, что сотворено, сотворено идеями. И последнее, четвертое разделение, дивизио природы, это парадоксальные инстанции. Теперь обратите внимание, что она находится в конце, она является четвертой, которую Иоанн Скотт Риогена называет. Это non-creator et non-creat. Это начало или то метафизическое явление, которое не создано. А раз оно не создано, значит, это уже мы выходим за пределы творения и приходим к Богу, и которое не творит. То есть, если в начале стоит Бог творец, то в конце стоит тоже Бог, только не творец. И это один и тот же Бог. Бог творец и Бог не творец. Бог, который примыкает, если угодно, логически с точки зрения твари к началу, и тот Бог, который следует за ее концом, это один и тот же Бог, поскольку он тоже не имеет начала, он не тварен. И это не два Бога, это один Бог. Бог творец и Бог не творец, Бог творящий, Бог примыкающий, как первоначало примыкающее к началу творения, и Бог следующим за концом этим творением, Бог альфа и Бог омега, Бог начала и Бог конца, Бог творец и Бог судья, Бог воскреситель, это один и тот же Бог. Но вот эта последовательность разделения природы указывает уже нам на некоторое время. Только это время совсем не время становления, потому что то время движения, время как движение, время становления – это лишь одно из свойств третьей инстанции. Там, где находится креатор, созданные вещи, которые и то, что non-creat, то, что не творит. То есть сотворенное и нетворящее, вот эта сфера становления сотворенного и нетворящего, появляющегося и исчезающего, вот где находится обычное время как движение. И это только одна из четырех инстанций, третья по счету. А вот все вместе, вся природа, взятая как метафизическая последовательность этих тактов, именно метафизическая, синхроническая, в единое, одновременная последовательность этих тактов разделения природы, non-creator, creator, et create, non-creat et creatur и nec creatur, nec creat. Это четвертая инстанция. То, что не сотворено и творит, то, что сотворено и творит, то, что сотворено и не творит, то, что не сотворено и не творит. Это четыре такта представляют собой всю полноту природы, и это тоже есть особое время, только время абсолютной метафизики. Четыре такта исхождения мира и возвращения мира, альфа и омега, проявление и исчезновение. Вот этот такт, вот этот абсолютной природы у Иоанна Скотта Эриогена и есть тоже время. Только время Иоанна Скотта Эриогена – это его метафизическое время, четыре такта. И располагаются они именно таким образом. Первое – несотворенное, которое творит. Второе – сотворенное, которое творит. Третье – сотворенное, которое не творит. И четвертое – именно четвертое – несотворенное, которое не творит. И четвертое – есть конец всех сотворенных вещей. Именно несотворенные вещи не могут кончиться, потому что они не начинались в том смысле, как сотворенные. Они не созданы, не имеют ни начала, ни конца. Но по отношению к твари Бог выступает в двух метафизических ролях или в двух функциях метафизической темпоральности, как предшествующий и как последующий, как альфа и омега, как тот, кто примыкает к творению со стороны начала, и тот, кто завершает творение со стороны конца, тот, кто начинает и заканчивает, тот, кто создает и, вот нельзя сказать, разрушает, тот, кто творит и воскрешает. Вот как по Иоанну Скотту Эриогену будет. Тот, кто приходит, нетворящий Бог, он не творит не потому, что он разрушает. Это не Бог-разрушитель мира. Это Бог, который придает сотворенному абсолютное значение. И в этом смысле у сотворенного больше нет необходимости быть сотворенным. Потому что в этом последнем четвертом такте дивизии природы, метафизической природы, происходит абсорбция всего светового божественного содержания, которое было наложено на творение извне его творцом, абсорбция, восход к возвращению к истокам. И вот это четвертый такт, то есть если первые три такта – творец, творение, которое творит, и, наконец, творение, которое не творит – это развертывание, это то, что неоплатоники называли «проодос» – исхождение. Из апофатического божества появляется мир прототипов, мир, вечный мир идей и теофаний. И потом этот вечный мир идеи теофании, ангелическая реальность, она опускается в в мир становления, в мир конкретных вещей, достигая дна, материального, плотского дна творения. И это три такта Проводоса. А потом начинается эпистрофе. И вот этот такт возврата, поэтому именно слово «возврат» использует в своей терминологии Иоанн Скотт и Риогена «редитус». И вот это «редитус», «экзитус», «редитус», «исход» и «возврат». И этот возврат и есть, ведь вот в этом, это такт возврата и есть последний аккорд метафизической темпоральности. Метафизической темпоральности, которая исходит и возвращается. Поэтому нетворящий и несотворенный Бог, «нек креатор», «нек креат», который не создан и не создает, это Бог возврата, это Бог омега, это Бог последний, не древний, а новейший, последний Бог. Бог, который открывается после того, когда завершится полнота развертывания и обнаружения теофанического обнаружения всего. То есть, когда Бог развертывает в мире все позитивное содержание, всю полноту своих божественных имен, после этого он обнажает свою апофатическую сущность. Это парадоксальная последняя эпифания, когда Бог открывает себя как нетворящего, не опосредованно, а непосредственно. И в этом отношении он не разрушает сотворенное, а он возводит сотворенное к его божественному истоку. Это и есть возврат, это и есть эпистрофе или редитус, возврат. И вот это великое возвращение твари к изначальному замыслу Творца, и есть воскресение, и есть абсолютное восстановление всего того, что жило не в самом творении, а сквозь творение, как промысел, проноя, как замысел. Это возвращается к своему истоку, но уже возвращается со свидетельством, а не без свидетельства. То есть ничего дополнительного, конечно, к Богу добавить нельзя, но тем не менее это нетворящее начало, этот несотворенный и нетворящий Бог, он после возвращения забирает с собой из тактов сознания свидетеля, который сохраняет это знание о нем. Вот это грандиозная картина метафизического времени, которая в каком-то смысле, хотя это, конечно, платонизм, хотя это, конечно, именно греческая, оригеновская, каппадокийская мысль, но на самом деле здесь есть легкий, едва уловимый и чуждый классическому платонизму элемент иранской эсхатологии, потому что точка, метафизическая точка омега, метафизическая точка конца времен, конца и великого возвращения оказывается более значимой в каком-то смысле, конечно, чем точка начала. Нельзя так говорить в полном смысле слова. Прекрасно начало, прекрасен конец, прекрасно творение, прекрасно воскресение. Здесь это греческий подход, здесь нет такого жесткого противостояния с альтернативным началом, которое есть в иранской традиции, безусловно, или даже у Евсевия. Это развертывание и свертывание мира представляет собой такты благого времени для Иоанна Скотта и Риогена. Для него эти этапы благословенны. И Проводос благословенен, потому что он исходит из Творца и из его божественных имен. И возврат тем более благословен. Но субтильно и тонко акцент перемещается на возврат. Возврат, и вот эта четвертая инстанция, четвертый дивизион абсолютной метафизической природы, которая обнажает нетварного и нетворящего Бога через акт всеобщего воскресения. Всеобщего воскресения, но вот сейчас мы об этом еще поговорим. Вот это в чем-то больше и важнее, чем начало. Так возникает эсхатологически ориентированный христианский неоплатонизм с легким, но очень метафизически значимым влиянием иранской версии, когда цель, к которой тянется весь процесс истории, важнее, чем начало, чем исток, когда омега важнее, чем альфа. Потому что переход от альфы, Бога как альфы, в мир развернутый, это предварительная стадия. А завершение этой стадии – это переход от мира к Богу как омеге. И это важнее, и к этому все, к этому телусу, здесь уже аристотелианская модель начинает применяться к такой специфической метафизической версии линейного времени. Это не совсем цикл, как у Оригена, это сочетание такого яркого, пронзительного проживания метафизической вечности все-таки с определенной темпоральную ориентацию, но это другая, конечно, темпоральность. Это не темпоральность становления, это темпоральность особого времени, времени конца, времени омега, времени эсхатологического, когда и происходит переход от сотворенного и нетворящего к несотворенному и нетворящему, к нетворящему, когда исчерпывается стадия Бога как Творца, и обнаруживается стадия, если угодно, Бога как Бога, потому что Бог поворачивается к творению двумя сторонами, двумя лицами, как Бог-творец и как Бог-нетворец, потому что Он полностью свободен от своего творения, и одновременно творение от Него полностью, абсолютно так же зависит. И вот эти два лика Бога, Бог Творец, Бога как Творца и Бога как Нетворца, одного и того же Бога, одного, здесь чистый монотеизм, Бога, который стоит в начале, и Бога, который обнаруживается парадоксальным образом через свое полное апофатическое сокрытие, это некоторая апофатическая теофания, обнаруживается в конце, вот это создает некоторую специфическую метафизическую темпоральность, которая позволяет говорить о неравновесности этих стадий, и неравновесности, и неравнозначности. Это нет здесь ничего механического, как в темпоральности стоя. Зажегся огонь, погас огонь, снова зажегся огонь, снова погас огонь. И хотя и стоики, конечно, видели экспансию этого огня после того, когда мир слишком отяжелевает для того, чтобы устоять, когда он подкашивается и падает, тогда огонь его заново проходит из центра к периферии, превращаясь в глобальный, бьющий за пределы мира свет. В этом тоже есть, это тоже событие, это тоже великое восстановление. Но все-таки в картине стоиков можно заподозрить некий механицизм. Мерами вспыхивает огонь, мерами гаснет. В христианском монотеистическом мировоззрении Иоанна Скотта и Ориогена этой механичности нет, потому что речь идет о великой апофатической мистерии конца, мистерии омега. Время ориентировано к этой мистерии омега, которая не есть просто воссоздание предшествующего. А в этой мистерии омега, в этом четвертом делении природы, в этом нек креатор, нек креат, в этом четвертом определении Бога, как Бога нетворящего, как Бога, который обращен к творению другой стороной, чисто апофатической стороной, в этом элементе содержится некоторый вектор, некоторый отрезок из времени как отрезка, не механического, а одноразового события, уникального события, события великого возврата, события великого возврата, которое важнее, чем великий исход. Потому что великий исход, хотя он и обусловлен божественной благодатью, божественным добром, вот этот исход, он, тем не менее, является лишь прелюдией, предисловием к возврату. Потому что все Бог-творец, творение творящего и творения, не творящего. Все это прелюдия к обнаружению, к парадоксальной и самой важной из теофаний, апофатической теофании Бога не творящего и не сотворенного. Вот эта метафизическая темпоральность задает совершенно новую карту бытия, карту метафизики, где последнее важнее в каком-то смысле, чем первое. И это вполне христианская метафизика, безусловно, и здесь мы видим ту эсхатологическую ось совершенно очевидную, но, пожалуй, мало у кого, может, вообще ни у кого эта метафизическая ориентация на конец так ярко и полно осмысленно и выражена, как Иоанна Скотта и Риоген. В каком-то смысле для христианской философии, христианской метафизики это самый важный автор, самый ключевой автор, потому что он подытоживает грандиозную традицию первых христианских мыслителей и святых отцов, которые, собственно, и подготовили, заложили основания этой метафизики, и он, Иоанн Скотт и Риоген, полностью следует, внимательнейшим образом следует за их самыми глубокими интуициями, высказываниями, дефинициями, определениями. Он надстраивает над этим грандиозным святоотеческим наследием, святоотеческой метафизики, он надстраивает свою совершенную философию. То есть это философия в каком-то смысле, которая включает в себя платонизм, аристотелизм, неоплатонизм, раннюю христианскую мысль и завершает то здание грандиозного метафизического собора мысли, которое возводили первые христианские мыслители. И в нем уже в полной мере угадывается, если говорить, вот, например, о его резонансе или созвучию с восточной православной традицией, в нем легко увидеть предпосылки исихазма святого Григория Паламы. То есть он представляет собой, Иоанн Скотт и Риогена, некоторую вершину христианской мысли, которая вбирает в себя все предшествующее и предопределяет перспективу, освещает путь в самое достойное будущее, вплоть до Бёме, Экхарта, Бёме и Шеллинга, и Гегеля, или русской софиологии, и одновременно исихазма. Эта традиция, конечно, никогда не исчезала в христианском мире, ни в западном, ни в восточном, причем в восточном она вообще культивировалась и культивируется, а в западном христианстве, конечно, она была маргинализирована. Это, кстати, связано с тем, что сама западная схоластика, латинская схоластика не приняла Иоанна Скотта и Риогена, они его отвергли, они его учение на основании совершенно формальных признаков посчитали не католическим, и его анафематствовали, хотя в Средневековье его авторитет был грандиозным, колоссальным, и несмотря на это, анафему его тексты циркулировали вплоть до эпохи Ренессанса и позже. На самом деле его влияние было принципально, часто его даже не называли в связи с этим, с тем, что его формально отвергли, католицизм его формально отверг, но одновременно его переводы, его идеи, они никуда не исчезли, они продолжали оказывать грандиозное влияние на все плеяды последующих схоластов, последующих христианских мыслителей и на Западе. Тоже Восток его не знал, но Восток двигался, восточная метафизика, православная метафизика двигалась в параллельном ключе и в очень сходном. По сути дела, и без Скотта и Риогена там эти представления были так или иначе известные, но и ведь он творил не от себя, он просто прояснял сквозь себя истину. Но для Запада и для Франции, и для французской философии это вот кто является альфой и омегой западноевропейской французской философии. Не только альфой, как фактически один из первых и самых ярких схоластов, но и омегой он же является. И вот с точки зрения альфа многие согласятся, с точки зрения омеги нам скажут, что у нас же есть Делиос, там есть Фуко, есть еще какая-то вот такая как бы традиция таких как бы с людей с осыпающимися мозгами, и они довольно яркие такие выверты на этом как бы в нижнем пределе вырождения совершают такие пляски разлагающегося интеллекта. Но, может быть, это тоже имеет свое место и безусловно имеет место в истории философии, но мы начинаем понимать, что такое вот конец философии, если мы ярко поймем, чем она должна была закончиться. Потому что, по большому счету, от Иоанна Скотта и Риогена во французской философской традиции начинается эпоха антихристового вырождения просто. Это тоже часть сценария, это часть опадания твари в такую в бездну материи, но редитус это не то, редитус, то есть процесс разложения там, через Декарта вплоть там, до того же, до тех же постмодернистов, это процесс разложения, да, этот процесс мы фиксируем, но этот процесс разложения такого остаточного, уже переходящего в сферу инфернальной области дальнейшего исхода, дальнейшего продоса, идущего все дальше и дальше от начала. Этот процесс есть, но измеряется этот процесс Иоанном Скоттом и Риогеном. То есть вот сейчас он, его момент во французской философии, сейчас момент, когда мы стоим на грани такого предельного рождения французской мысли, такой, даже запредельного, я бы сказал, вырождения Смеясу с объектно-ориентированной онтологией или с совершенно идиотским Ларуэлем с его нон-философией. Вот когда философия превращается в нон-философию или в объектно-ориентированную философию, подменяющую уже человеческую мысль, постчеловеческую, недочеловеческую, уже так, гордо недочеловеческой кибернетической мыслью, вот самое время позвать этого свидетеля Иоанна Скотта и Риогена, чтобы он вынес этот вердикт относительно того места, в котором находится французская философия в этом метафизической шкале. Вот он необходим как свидетель, философский свидетель состояния французской, можно сказать, европейской современной мысли, потому что он знал о конце гораздо больше, чем те, кто живут в конце. И он знает о том, в конце, то о конце, что никто еще, даже живя в конце, об этом конце не знает. Поэтому это грандиозный пророк от философии, это философский пророк Иоанн Скотт и Риогена, и его темпоральность – это та темпоральность, которая не осталась где-то в грезах ранней схоластики, будучи отвергнутой католицизмом. Это та темпоральность, которая еще до конца не обнаружила всей своей полноты. Поэтому это мыслитель будущего. Иоанн Скотт и Риогена – это мыслитель великого возвращения, великого будущего. И его только предстоит открыть, а ему только предстоит открыться, потому что его место в темпоральности истории философии центрально с точки зрения всей христианской метафизики. А христианская метафизика так или иначе предопределяет всю метафизику западноевропейской культуры. Итак, теперь давайте обратим внимание на некоторые важные нюансы, поскольку для Иоанна Скотта и Риогена деталь очень важна, особенно в пятой книге из этого фундаментальной работы о разделениях природы, очень важно описать подробно процесс возврата, процесс конца. То есть метафизика конца подробнейшим образом истолковывается Иоанном Скоттом и Риогеном, фактически показывая некоторую физику воскресения. То есть как будет происходить конец тварного мира, как будет происходить конец. И он, как, собственно, поглубляясь в детали, он подбирает утонченный греческий философский аппарат, греческий его перевод на латинский, для описания этой структуры, этой эсхатологических трансформации бытия. То есть сама природа подвергается при переходе от третьей стадии, от сотворенных и нетворящих вещей к точке омега, к точке несотворенного и нетворящего божества, это и есть конец, конец вещей. Вот этот конец вещей – это тоже своеобразный метафизический процесс. И он имеет колоссальное значение. Для того, чтобы его корректно описать, для Иоанна Скотта Левогена и потребовались предыдущие четыре книги. То есть, собственно, пятая книга трактата о разделении природы посвящена исключительно этому возврату, этому переходу от вещей сотворенных к нетворящему, нетворящему и несотворенному Богу. Вот это самое, самое грандиозное, самое пророческая часть его труда, но для того, чтобы написать пятую книгу подробно, необходимо было описать предшествующие четыре книги, в которых Эриугена шаг за шагом развертывает свое представление о актах творения, об актах творения, творении мира, начале творения ангелов, творения небес, творения идей, мира причин и творения человека в этой же первой части вечного человека, человека, который принадлежит мгновению небесной вечности. Вот такого человека творит Бог. И дальше этот человек уже творит в каком-то смысле самого себя и весь мир. Но он творит не сам, а с его помощью, через него Бог творит уже вещи, которые сами творить ничего не могут. То есть человек является последней, завершающей инстанции сотворенного и творящего. То есть человек не только сотворен. Вот это очень важно. Человек еще и способен творить. Он креатор, эт креат. Человек является последним звеном, завершающим, замыкающим звеном вот этого второго дивизиона природы, там, где находятся и идеи, божественные имена, прототипы, и ангелы, которые их созерцают, и внизу, как бы как завершающая часть нисходящей воронки этого второго дивизиона, открывающего третий дивизион природы, то есть область сотворенных и уже нетворящих вещей, вот там над ними стоит, вот на этой точке перехода между вторым и третьим дивизионом стоит человек. Он вбирает в себя все, что выше него, и в каком-то смысле активирует, как дает вещам свои имена, активирует космос. Поэтому человек и есть мир. Человек и есть мир, причем мир меньше, чем человек, вот еще важно. Поэтому Христос и говорит, что толку, если вы весь мир приобретете, а душу свою потеряете, вы потеряете все. Поэтому человек, если он приобретет весь мир, но потеряет себя, он не приобретет ничего. Он выше, чем мир. Космос – это outskirts, такие вот окрестности. Космос сотворенных и нетворящих вещей – это лишь окрестности, периферия, глубокая провинция человеческой души. Это вполне платоническая или аристотелевская мысль, но она встречается и у Иоанна Скотта Эриугена. Не то, что встречается, она есть его главная мысль. Достоинство человека, антропология Иоанна Скотта Эриугена – это антропология души. В одном месте он просто говорит, что такое человек. Это понимание. Но можно перевести это, вернее, там он по-латыни говорит, человек – это интеллект. И все. Человек – это интеллект, причем под интеллектом он понимает именно внутреннейшую часть души, активный интеллект, то, что называется нус поэтикос, он даже различает нус и логос. Нус с его точки зрения интеллект, а логос – это рацио, это рассудок, то есть есть ум и есть рассудок. И вот интеллект или понимание всего – это суть человека. И эта суть человека, как центр и ось его души, конечно, важнее всего сотворенного мира. Человек важнее мира, человек первичнее, чем мир. Вначале идет человек, а потом уже его окрестности. Мир – это окрестности рая. И вот интересно, что Иоанн Скотт Ориогена говорит, ведь что такое рай? Это не просто место, какое-то место на земле. Рай – это и есть природа человека. Она не имеет, эта природа не имеет места. Человек – это рай. Человек – это рай, который вышел за пределы самого себя, вышел в космос. И космос стал быть за счет этого выхода из человека, из самого себя, за счет его падения. И точно так же, как зло в мире появилось за счет падения дьявола. Дьявол был сотворен ангелом, но он не удержался на этой высокой, как раз во втором дивизионе, там же, где и человек. И в этом втором дивизионе, там, где существовали сотворенные и творящие сущности, там был сотворен и сатана. Но он не выдержал этого, он неправильно сориентировал свою волю и построил на этой воле неправильный вывод и рухнул. Поэтому он не утратил способность творить, он может только портить. Вот ангелы способны творить, как и человек способен творить, а зло означает, зло есть утрата этой способности творить. Это выпадение вниз. Теперь злая воля способна только портить, только гадить, только разлагать. Она не способна созидать. И человек, когда он рухнул из рая, как и дьявол, который вышел за пределы ангельского мира, они утратили способность творить. Они оказались внутри сотворенного и уже не способного творить. И тем не менее, именно нус или интеллект в человеке, вот тот, который является его душой, является его сущностью, вот он важнее, чем этот сотворенный мир, потому что он его в каком-то смысле и выступил как его сотворец, как Божий помощник и Божий инструмент. Адам, называя имена, творил эти вещи как интеллектуальные. То есть он соединял, эта вещь соответствует этому прототипу, значит, она и есть в каком-то смысле этот прототип. Он распределял, рассредотачивал, организовывал гармонию эйдосы и геносы, рода и виды вещей, тем самым творя космос, то есть как порядок, как гармонию, а не как совокупность бессмысленных фрагментов, состоящих из атомов и вихрей, носящихся неизвестно где, как в современной картине мира. В современной картине мира, картина мира нет космоса и не может быть космоса, потому что вот эта творческая инстанция Адама до грехопадения, Адама, который в полной мере совпадает со своим интеллектом, со своим нусом, Адама понимающего. И вот этот Адама, который есть понимание, его нет, он упал, он исчез, и поэтому и космос исчез вместе с ним. Космос – это порядок. Космос – это не совокупность вещей, а это совокупность вещей в привязке к их прототипам, к их причинам, к их теофаниям. Только та вещь начинает быть, которая связана со своим прообразом, сотворенным прообразом по Иоанну Скотту Ориогену, сотворенным, но теофаническим. То есть в этом прообразе, в этом прототипе вещи Бог открывает свое имя. Поэтому, как говорил Дионисий Ареопагит, Бог говорит о себе даже такие парадоксальные фразы. Пророк Давид говорит: «Аз есмь червь, а не человек». И даже червь – это имя Бога по Дионисию Ареопагиту, потому что все вещи мира являются отражениями или выражениями этих божественных имен, которые находятся как раз во втором дивизионе природы Иоанна Скотта Ориогена. Итак, человек таким образом с точки зрения Иоанна Скотта Ориогена состоит из нуса или интеллекта. И здесь очень интересно, чем занят этот интеллект. Что такое нус, что такое интеллект? Он созерцает, говорит Иоанн Скотт Ориогена, божественное ничто. То есть он погружен в другое, нежели все, что вокруг него. Он обращен, как и благословляющий божественный свет умы ангелов, умы огненных духов, служителей Бога, херувимов, священных животных, ум человека погружен в созерцание иного, нежели и он сам, и все творение. Поэтому интеллект – это апофатическая точка в самом человеке. Ум – это не плюс, ум – это минус. Это минус, который изъят из мира. И это и дело составляет основное, такое провитанациальное, высшее достоинство человека. Это сближает человека с ангелом. А человеческий ум не должен смотреть сюда, он должен смотреть отсюда. Он должен смотреть даже не просто на небо, он должен смотреть за пределы неба. И поэтому в одном месте Иоанн Скотт Ориогена объясняет слово «человека» как имеющий взгляд наверх, как у Кротилов. Диалоге Кротил Платона Уранос интерпретируется как взгляд вверх. Вот человек – это взгляд вверх. Человек – это чистый интеллект. Ничего другого в человеке не является принципиально человеческим. Все остальное является животным, минеральным, кем угодно, космическим. Но человеческим в человеке является именно нус. А нус, с точки зрения Иоанна Скотта Ориогена, это погруженность человеческого центра в созерцание того, что предшествовало миру, в созерцание той точки, где альфа и омега совпадают. То есть это способ обратиться к ничто, к тому, что является ничто, нихил из сотворенного. Вот это и есть нус. И этим нус или интеллект отличается от логоса или рацио. А вот рацио уже – это подсобный инструмент. Логос в этой антропологии есть подсобный инструмент нуса. Дальше идет дианоя вслед за рацио или чувство. Здесь для чувства внутренние, как говорит Иоанн Скотт Ориогена. Вот из этих трех инстанций нус – логос и дианоя, или интеллект, рацио и чувства, сенсуальные аспекты, состоит внутренняя человеческая структура человеческого мышления. То есть есть самый главный апофатический центр, который соотносится только с божеством, и это ум, это интеллект, и это человек в первую очередь. Человек в своем изначальном райском, вот в этом творящем состоянии. Вот этот ум, благодаря своей обращенности к Богу, и способен творить, но не от себя, а от Бога, будучи соработником Бога. Дальше рассудок, рацио – это применение этих различающих способностей, которые возникают благодаря обращенности нуса к апофатическому божественному мраку, божественному ничто, и дальше уже различающие способность различать во внешнем мире и соотносить вещи внешнего мира с рациональными структурами. Это внутренние чувства. Дальше идут внешние чувства, эстетическое восприятие, где есть внешняя способность различать звук, свет, цвет или разные уровни восприятия между собой. Самое главное, как у Аристотеля, является видение, зрение и слух, поскольку они дальше всего распространяются. И более такие грубые формы тоже представляют собой сферу эстетического. Таким образом, человеческое движение от нуса, как интеллекта, через рассудок, ко внутренним чувствам, дальше ко внешним чувствам и дальше уже к вещам, это представляет собой развертывание космических моментов. То есть, переходя от нуса к наиболее внешнему чувственному опыту, от интеллекта к ощущениям, и происходит в каком-то смысле переход от второго дивизиона природы к третьему дивизиону, там, где существуют уже нетворящие вещи. Там, где вещь начинается... Там, где заканчивается человек. То есть человек, он не вещь. Человек – это сочетание ангела и зверя. Человек – сочетание логоса и животного начала. Человек жив, потому что он соединяет в себе два дивизиона. Дивизион творящий и сотворенный в рамках общего творения. И дивизион сотворенный и нетворящий. В человеческое тело ближе к чувственному, к чувственным вещам. Но человек как таковой, его душа, его дух ближе к творящему. И поэтому, в принципе, в человеке и осуществляется акт творения. Не завершается, но происходит акт творения в нем, в человеке. Потому что это и есть движение от его внутреннего интеллекта, от того, что является сущностью человека, потому что человек есть ум вовне. Соответственно, это вот необходимо рассмотреть подробнейшим образом Иоанну Скотту Эрегену для того, чтобы описать структуру Редитуса. А как? Потому что вот так вот через эти этапы Бог творящий, Бог сотворивший, творящие причины и дальше мир, в которых эти творящие причины, включая человека и ангелов, развертывают структуры уже не творящего, а чисто сотворенного вечного бытия, вот эти все три дивизиона. А четвертый дивизион – это резкий возврат, причем не постепенный, как эти предшествующие три, а резкий. И вот этот резкий возврат, как он осуществляется? Он осуществляется в акте воскрешения мертвых. Воскрешение мертвых, вот все вещи мира мертвые. Все вещи мира, удаляясь от Бога и удаляясь от высших ангелических небесных инстанций, переходя от земли к небу, от рая к обычной икумени человеческой, от начала времен к концу времен, все движется от единства к множеству, от благочестия к пороку, все это движется от Бога. И все это рассеивается и умирает. То есть творение обращено от жизни к смерти. И в каком-то смысле это тоже эсхатология, но другая. Это эсхатология внутри креации, эсхатология перехода от второго дивизиона к третьему и движение в третьем дивизионе от начала третьего дивизиона, там, где располагается мир сотворенных и нетворящих вещей, к периферии или к концу этого третьего дивизиона. То есть в начале сотворенные и нетворящие вещи живы, а в конце они мертвы. И поэтому, путь возврата – это не путь в обратном направлении, также по всем этим инстанциям. Вначале чуть-чуть, например, философия улучшится, придя от той помойки, которая представляет современная аналитическая философия, или там постмодернизм как бы немножко улучшится, потом еще улучшится, потом дойдут в Средневековье, потом дойдут до первых христианских отцов, потом платонизм, Платон появится. Вот этот вот период, и потом, наконец-то, человечество так медленно-медленно, пятясь, как бы возвратится в рай. Такого не бывает, так все не так. Это бессмысленная, эволюция абсолютно бессмысленна с точки зрения метафизики, метафизического времени. Осмысленно нисхождение, проводос осмыслен, но возврат не является повторением проводос. Это совсем другой жест. Время конца или Бог как омега – это совсем другое по отношению к бытию, к креации, чем Бог как творец. И поэтому эти этапы повторяются, но только не во времени, не вот в длительности этих дивизионов, а мгновенно. И поэтому воскресение мертвых представляет собой, с точки зрения Иоанна Скотта Эрегена, это мгновенное время, это вспышка времени омега, это тоже темпоральность, там есть логика. Мертвые оживают, и мертвые оживают, потом мертвые ангелизируются, потом мертвые восходят на небо, потом мертвые, некоторые мертвые, либо восстанавливаются в своих причинах, либо некоторые избранные переходят и переступают заветную черту. Вот на этом как раз Иоанна Скотта Эрегена, когда избранные мертвые переступали заветную черту, лежащую между Творцом и тварью, на этом его и анафематствовали. Это очень деликатный вопрос, как в случае имага и локализации «Нус поэтикос» у Дитриха фон Фрайберга или учения о учения рейнских мистиков. Это, конечно, требует особого разговора, но даже если это не брать, основной процесс воскресения мертвых – это мгновенное восстановление мира, который жил в этом третьем дивизионе, по крайней мере, в мир, который был сотворен вечным и неизменным с самого начала, во втором дивизионе. То есть это возврат вещей к их причинам, к их прообразам, к прототипам, с сохранением, уникальным сохранением их, их особой и отделенной, отделившейся природы. Причем это отделенность, вернее, вещей, которые погрузились в этот третий дивизион, она сохранится у достойных, а недостойные вещи, которые просто были ошибками или грехом, или заблуждением, или перверсией, или запутанностью, которые появились в силу греха, или представляют собой некоторый узел дьявольского извращения, они просто будут вычеркнуты из книги жизни, они там не записаны. Когда появится на страшном суде какое-то странное существо или предмет, или даже там животное, нечленораздельное, у которого не было смысла, и которое появилось благодаря не акту творения, а акту, наоборот, растворения, акту запутывания, акта лжи, акта иллюзии, там не найдется ему места, и зло будет извергнуто, потому что в зле в этой модели нет никакой онтологии. Злу просто некуда уходить, потому что его нету. И, соответственно, перверсия не будет воскрешена, грех не будет воскрешен. Воскрешена будет фундаментальная обоснованность вещей, видов, предметов. И если какое-то существо или какая-то вещь хорошо справлялась со своей ролью вещи, камень, например, символизировал камень, утка утку, воробей воробья, то они будут воскрешены в этом архетипе, и они будут воскрешены еще и в своей отдельности. Потому что они хорошо справились, и так и люди. Люди будут восстановлены в себе, они узнают сами себя, если они и при жизни в этом третьем дивизионе отражали свой вечный образ. В той мере, в которой люди были людьми, были сами собой, вот в той мере они воскреснут именно как те, которые, кем они были. А в той мере, в которой они предельно удалялись в тупость, в грех, в лень, в грязь, в перверсию, в той степени они не опознают себя в этих воскресших, потому что они скажут, а это кто такой? А это ты. Но а какой же это я? Люди воскреснут не такими, какими они были, а какими они должны были бы быть. Вот глубокая мысль Иоанна Скотта Риогена. В воскресении мы воскреснем не теми, кем мы являлись в этой жизни, а кем должны были являться. И если мы приближались к тому образу, имагу, к которому должны были быть, мы опознаем себя, мы скажем, это мы, это я, здравствуйте. Если это мы настолько были далеки от себя, прожили в таких далеких окрестностях, в изгнании от своего сердца, от своего нуса, от своей души, то мы не опознаем себя, мы скажем, кто это воскрес, я не знаю это существо, это не я, я так не выглядел, я не таким был. И поэтому они как заусеница, как деталь, как некоторая погрешность, как некоторое отступление от самих себя, просто исчезнут и растворятся, лопнут. То есть если их сознание будет так уж связано с собственным отчуждением, или наше сознание будет, потому что никто не знает, как оно будет в этом воскресенье именно по отношению к нам. Но самая главная идея, относительно каждого человека есть замысел, у каждого человека есть вечный прообраз, есть архетип, есть его прототип. Если мы живем как этот прототип, то мы воскреснем, как этот прототип. Если мы не живем, как этот прототип, то мы все равно воскреснем, но уже в отчуждении от самих себя, как обреченные, как проклятые. проклятые самими собой, своей собственной судьбой, своей собственной миссией, которую мы провалим, и своим собственным предназначением, соучаствуя в этом милосердном, но строгом суде Господнем. Вот такая картина вытекает из редитуса, последнего такта метафизической темпоральности Иоанна Скотта и Оригена. И дальше он еще более подробно описывает, как происходит вот это движение воссоздания, восстановления единства. Он говорит, что тело человека в момент воскресения мгновенно переходит в жизненное движение, в витальное движение. Оно же переходит в чувства, чувства переходят в разум, разум переходит в нус, и вот как нус человек воскресает. То есть тело есть в нем, но как в нашем телесном существовании мы не видим дух, или видим, потому что он движет наше тело, но он скрывается от нас. Мы опознаем его по косвенным признакам. Так в момент воскресения наша телесность будет опознаваться по косвенным признакам. Она будет присутствовать. И в нас и дух присутствует, и душа в нас есть. Но видим мы только тела, которые так как-то разминаются, протягиваются, а душа скрыта. Так в воскресении, но она есть, она говорит о себе. Так в воскресении мертвых будет все наоборот. Если сейчас как бы происходит движение от центра, от нуса через рацию к вещи, к телесности, так в воскресении мертвых мгновенно будет проделан обратный путь, стремительный путь воссоздания единства. Множество чувств соединятся, или пять чувств соединятся в одно чувство, это чувство перейдет в жизненный импульс, жизненное движение, которое, в свою очередь, в логическую структуру, и, наконец, мы воскреснем как дух. То есть все будет дух или нус. Фактически речь идет о воскресении нуса, о воскресении Адама в нас, человека в нас, духа в нас, который мгновенно воссоздастся в полноте своего предназначения, того, каким он был создан и которым он существует вот в этом втором дивизионе, в дивизионе сотворенных и творящих вещей. И именно там, вот в этом духовном свойстве мы будем судимы в момент воскресения мертвых. Так происходит реинтеграция человека от частного к общему, от множественного к единому. То есть момент воскресения – это момент восстановления единства, но какого тварного, лишь тварного, но творящего единства. Поэтому второй дивизион так и важен, дивизион от сотворенных и творящих причин. Это то все время вечного творения, или творения, которое создано вечным по отношению к тому творению, которое погружено в стихию постоянного изменения и становления, о котором говорил Василий Великий. В этом втором дивизионе мы воскреснем. И точно так же в другой версии Иоанн Скотт Эриогена говорит, давайте посмотрим, как распадается человек. Адам распался на себя и на Еву, он был одним, и человек это одно, человек это андрогин, человек это тот, кто не имеет пола. Это очень важно. Человек это интеллект. И если мужчина сохранил эту связь с тем, что он интеллект, то женщина сдвинулась в сторону космоса, в сторону вещей. Женщина сдвинулась в сторону чувства. Да, она еще принадлежит к сфере души, к сфере человечества, но это шаг в сторону периферии. Поэтому первым актом воскресения будет восстановление андрогинного статуса. Поэтому, собственно, Иоанн Скотт Эриоген и говорит, так толкует слова Христа о том, что по воскресении мертвых не посягают, то есть нет полового увлечения, потому что нет пола, говорит он, пола нет. Люди воскреснут в поле своего ума, не как пол, а как целое, пол это половина. То есть почему не будет пола? Потому что будет целое, человек воскреснет как целое. И кстати, сам Иоанн Скотт Эриоген настаивает на том, что сам Христос в своем человечестве воскрес как андрогинная сверхполое существо, он просто казался еще мужчиной своим ученикам, но был уже над полом. Он не был, не представлял собой мужское существо, он представлял собой человека восстановленного, человека цельного, человека не располовиненного, не пол человека, а целого человека. Таким образом, воссоздание этой полноты — это первый шаг. Дальше мужчина и женщина превращаются в мужчину. Но интересно, что этот андрокинат по Иоанну Скотту Риогену — это не просто две равные половинки собираются в нечто третье. Нет, женщина возвращается на свое место в ребре Адама. А Адам становится не половиной Адама, потому что вторая его половина – это Ева, а он становится Адамом целиком. То есть мужское вбирает в себя женское и становится другим, становится по-настоящему мужским. Не просто половиной человека, а становится полноценным человеком, когда женское растворяется в мужском. Этот андрогенат мужской. Это не просто нечто среднее. Наоборот, женское начало втягивается в мужское начало. И поэтому воскресение – это воскресение внутреннего мужчины. Это очень важно. Это нус, воскресение нуса, воскресение духа. И плоть присутствует в нем имплицитно, она входит в дух. Они находятся как, они наоборот, дух входит в плоть. Именно в этом и заключается редитус или воскресение. Дальше важнейший элемент. Земля превращается в небо. Земля, мир Эйкумена превращается в рай. Рай, которого не было, как место, он становится местом. Вернее, мир становится раем, а земля становится небом. Происходит реинтеграция в изначальные инстанции. И небо становится причиной самого себя. Небо становится божественной совокупностью сияющих божественных имен. Небо становится светом. И все творение переходит в свое вечное творение. А вот дальше возникает самое тонкое. Таким образом, если говорить об этой точке конца Бога как омега, происходит глобальное втягивание множества в единство. А единство максимально приближается к высшим регионам творения, к третий дивизион переходит во второй в момент редитуса, в момент возврата, в момент эпистрофе. Вот это воскресение мертвых. Вот что значит конец времен, вот что значит упразднение времени как движение. Это возврат к возвращение к небесному вечному времени, но все еще тварному. Все еще не самому, это не сам Бог, это его творение, это его эпифания. Только теперь эта эпифания, которая судится, она уже больше не выступает в пространственно-временном континууме становления. Уже нет материи, нет хоры, а есть чистое обнаружение божественного замысла, чистое провидение. И в этом провидении все, что было создано от начала до конца, все и происходит. Теперь очень интересная идея о том, сколько времени, снова темпоральный аспект, проводил Адам в раю, а сатана на небе. И тут Иоанн Скотт Риогена именно метафизическим опытным путем, обращаясь к структуре нуса, приходит к очень важному выводу. Он говорит, что Адам пробовал в раю очень короткое время. Практически это было некоторое мгновение, которая длилась вечности, поскольку рай принадлежит именно ко второму дивизиону, а не к третьему. Поэтому это было, но по отношению ко времени, это было одно мгновение. То есть временным там было одно мгновение. И как только Адаму пришла в голову первая темная мысль, он тут же пал из рая и был изгнан. То есть Адам пробыл в раю мгновение с точки зрения Это было вечным мгновением с точки зрения второго дивизиона, и это было одним бесконечным малым мгновением с точки зрения третьего дивизиона, там, где существуют сотворенные и нетворящие вещи. И также мало пробыл среди других ангелов дьявол. И дьявол упал через мгновение. И это очень глубокая идея с точки зрения Иоанна Скотта Ориогена. Если бы Адам пробыл в аду чуть подольше, если бы Адам пробыл в раю чуть подольше, и если бы сатана находился с ангелами чуть подольше, созерцая божественные имена, вот, Теофания, а ни тот, ни другой не упали бы. Они поспешили. Они вырвались из этой блаженной световой эйфории, именно закрыв глаза, отвернувшись от света. Если бы они чуть-чуть задержали свой взгляд на божественном свете, они бы уже не ушли, они бы уже не пали. И вся остальная часть творения, и вот третий дивизион был бы просто не нужен, потому что это третий дивизион мира, там, где существует сотворенная вещь, он бы просто совпал со вторым дивизионом, и распыление вот этого акта, последнего акта Продоса, где вещи расходятся на множественность, не произошло бы, если бы они задержались. Но они мгновенно, стремительно пали. Поэтому вот эта очень важная мысль, она имеет огромное значение для понимания самой опытной метафизики духа, потому что именно это безусловная истина опытного проживания состояния созерцания божественной сущности. Если это длится чуть больше мгновения, а мгновение – это такое измерение времени, которое не имеет никакой меры, это сама суть времени. То есть, если это длится чуть больше, уже выйти от этого невозможно. Поэтому дьявол находился на небе одно мгновение, и Адам находился в раю одно мгновение. И если бы они находились два, то вот этой истории не было грехопадения. Два или три мгновения. Вот это очень глубокая мысль. Поэтому они поспешили. Вот эта стремительность. Поэтому сатана падает, как молния. Мгновенно. Молния бьет мгновенно. И Адам падает мгновенно. И сатана, и дьявол падает мгновенно. Мгновенно. Вот что очень важно. Это мгновение, которое они были в раю, один в раю, другой в небе, на вершине иерархии, это мгновение не длилось. Они поспешили и рухнули во время, и это вот уже нижнее движение метаболе, оно и фактически означало утрату способности творить. Вот этот принципиальный момент, и в момент реставрации, зло исчезает, зло полностью исчезает, и, соответственно, у этой воли, которая вытолкнула Адама, Израя и дьявола из небесных чертогов ангельских, у этой воли не будет больше онтологии. Эта воля целиком и полностью останется в третьем дивизионе. Это и есть, если угодно, негативный результат всего акта креации, который в восстановление нетворящей вечности взята не будет. Дьявол и зло, и грех, и время, как хронос, как некое присутствие вот этих вещей нетворящих, оно исчезнет. Все это закончится. В Боге этому места нет. Этому есть место только в творении и на его периферии, не как его эссенциальное сущностное свойство, а как его возможная акциденция. Теперь мы подходим к совершенно уникальному повороту метафизики Иоанна Скотта Ориогена, связанной с тем, как он вводит еще одно понятие «бенне эссе». «Бенне эссе» – это так называемое благобытие. Оно как раз необходимо для объяснения падения Адама, падения дьявола и метафизики зла. И здесь мы как раз видим метафизическое усилие привести явно иранскую такую вот дуалистическую эсхатологию, оставшуюся за кадром, но активно повлиявшую на поздний иудаизм и христианство, о чем многократно говорили, соотнести эту оставшуюся за кадром дуалистическую метафизику эсхатологии с платонической греческой вечностью. И здесь очень интересное развитие мысли у Иоанна Скотта Риогена мы видим. Он в одном месте говорит, если бы существовало только две эссенции, то он прикладывает принцип интерпретации триады блаженного Августина «Esse, velle, scire», то есть «быть», «иметь волю» и знать. Вот эти три свойства, которым у Дионисия Ареопагита соответствует усия, сущность, то же самое, что эссе, но дальше дюнамис и энергия, возможность и действие. Вот это само по себе сочетание этих двух параллельных, двух триад, их связи, один термин у них совпадает, усия и эссе, а там, где у Дионисия Ареопагита стоит дюнамис, сила, могущество, а у блаженного Августина стоит велле, воля, а там, где у Дионисия Ареопагита стоит энергия, действие, у блаженного Августина стоит сцира, знание. Это, конечно, далеко не тождественные вещи, но вот эти две триады Иоанн Скотт Ориогена использует для анализа всех онтологических инстанций. Так вот, если брать эссе, бытие или усие, так вот, он замечает, что если говорить о том, что существует только два эссе, только две усии, два сущего, то есть две онтологии, божественная, то есть та, которая креат и является нон-креатур и не является несотворенной, и тем бытием, которое, наоборот, является креатум, и которое нон-креат и не творит, то на самом деле, если мы сопоставим эти два эссе, две сущности, то не будет ни того, ни другого. Мы придем к нигилизму. Смотрите, какая потрясающая фундаментальная мысль, которая уже спустя там тысячи лет с лишним пришел Анри Корбен в своей метафизике, связанной с анализом, с одной стороны, хайдеггерианства, платонизма, шеллингианства и исламской мистики. Но это отдельная тема. Так вот, идея того, что если мы возьмем два бытия, бытия Бога и бытия мира, причем мира как то, что является креатур, то есть созданным, и нон-креат, что не творит, мы получим два бытия, которые, не имея никакого промежуточного, между ними никакого третьего бытия, если скажем, они окажутся ничто сразу. То есть на самом деле одно для другого бытием не будет. То есть если мы говорим, что творение есть, творение как творящее и неспособное творить, то тогда нет Бога. Если это материализм, классический атеизм, если есть Бог, то творения нет, и мы должны признать, что никак оправдать онтологию бытия мы не можем. Да, нам говорится, что существует между ними акт креации. Акт креации, да. То есть Бог, который есть, творит мир, который есть из ничто через свое божественное усилие. Но усилие или вот это работа Божия, это творение Божие, это энергия «я», если угодно, это волевой акт, это не сущность, потому что сущность Бога остается за пределом творения, а сущность творения остается за пределом Бога. В этом их и принципиальный онтологический смысл. То есть мы не можем построить онтологию на креационизма, не введя промежуточную форму бытия. Вот что утверждает Иоанн Скотт Ориогена. И это вообще важнейший ключ к метафизике. именно на него напали в свое время как главный источник вдохновения русские софиологи, начиная от Соловьева и Булгакова и Флоренского, что полноценная онтология невозможна, не может быть построена, она невозможна, исходя из дуализма творец-творение, что и либо то, либо другое потеряются, либо бытие Бога останется ничего такой нигилистической абстракцией, если мы ставим акцент на творение, либо бытие мира становится абстракцией, и так, если мы ставим акцент на бытие Бога. И они друг для друга не есть. Вот, вот что важно, что их перекрестное межэссенциальное отношение не обладает онтологией. То есть акт креации утрачивает свое онтологическое содержание. То есть акт креации не есть. Вот что имеется в виду. А это уже богохульство. Поэтому на самом деле... И тем не менее, часто классическая креационистская теология наталкивается, спотыкается на этот момент, потому что здесь очень легко перейти либо к полному нигилизму, либо со стороны Бога, либо со стороны творения. То есть, если мы будем настаивать на том, что мир есть, то Бог, мы будем, придем к выводу, к неизбежному, что Бога нет. Если мы будем настаивать на том, что Бог есть, как эссенциальная вещь, то тогда не будет мира. То есть что-то одно, и более того, вместе их бытие взаимоисключает и невозможно, потому что либо одно, либо другое определяется как эссе. Они несопоставимы, но по большому счету это влечет за собой нигилизм. Это чревато в том числе и теология, определенная теология, которая ограничивается этими двумя эссе, рано или поздно придет к нигилизму, что и произошло с западноевропейской культурой, западноевропейской философией. Нигилизм уже предопределен этой принципиальной дуальностью двух эссе, двух онтологий. Собственно, Хайдеггер в значительной мере это и показывает. И Ницше об этом говорит. То есть нигилизм начинается не тогда, когда происходит прямой материализм и атеизм. Нигилизм начинается тогда, когда креационизм ограничивает свою онтологию двумя эссе. Вот есть когда два эссе, бытие Бога и бытие мира, тогда нет ни одного. Вот эта мысль, которая уже есть у Иоанна Скотта Рюгена. Смотрите, Иоанн Скотт и Рюгена в начале средних веков, вообще в первых актах сформирования западноевропейской философии предопределяет ее нигилистический конец. Это грандиозная идея. И он говорит о Бене Эссе. Он говорит о том, что для того, чтобы бытие Бога и бытие мира сохраняли свою эссенциальную, то есть онтологическую, усийную, если угодно, структуру или природу, необходимо ввести третье бытие. Этим третьим бытием является в значительной мере вот тот второй дивизион, необходимый абсолютно для полноценной метафизики, второй дивизион природы, то есть то, где, то, что является сотворенным, креатум или креатур, сотворенное, и которое креат, эт креат. Креатур, эт креат, второй дивизион. Он как раз представляет собой, будучи тварным бытием, он представляет собой еще нечто иное. Он является тварно-нетварным дивизионом. Он специальный термин предлагает «бене эссе». То есть есть эссе Бога, бытие Бога, есть эссе вещей третьего дивизиона, то есть сотворенного и нетворящего, просто творение в чистом виде. Креатор как креатор, который, но креатур, то, что сотворено, сотворенное, и нон-креат, которое не творит. Это вот второе эссе. А между ними есть бене эссе, есть третье эссе. Эссе, которое сопряжено, оно является творящим и сотворенным. То есть в каком-то смысле это промежуточное бытие является бытием, можно назвать его благобытием. Bene esse – это благобытие. Есть бытие Божие, есть бытие сотворенного мира, а есть еще между ними благобытие. То есть имманентное бытие, трансцендентное бытие и благобытие. И благобытие – это есть мгновенно сотворенный ангелический небесный мир божественных теофаний, или божественных имен, или божественных прототипов, которые являются прототипами для всего творения. И этот мир благобытия, где существует харис, то есть грация, то есть это благодать. Здесь как раз Иоанн Скотт и Риогена вводят дуальность между доном и датум. Доном и датум по латыни – это дар, и то, и то. Датум – это данное, доном – это тоже данное, подаренное. Между данностью и подарком, и даром, между данностью и даром, вот так можно сказать. Хотя значение одно и то же, и датум, и доном. Но вот что такое датум по Иоанну Скотту и Риогену? Это как раз творение нетворящее, это датум, это эссе. А вот донум – это не данность, а дар, то есть благодать. То есть это то, что присуще природе сотворенного не самой по себе, а то, что добавлено к этой природе сотворенного Творцом. Но это не может быть частью эссе Творца, потому что тогда между Творцом и тварью была бы онтологическая континуальность, континуальность эссе. Творец по своему бытию, по своему эссе, не может дать чего-то твари по своему эссе, твари как эссе, как бытию твари. То есть бытие Творца не может передать самого себя бытию твари, не нарушив этот креационистский дуализм. А это принципиальный вопрос. Это невозможно, что тогда вся система онтологическая монотеизма рухнет. И как это может быть? И вот здесь необходимо различие между датум и доном. Бог творит сотворенное и нетворящее бытие как датум. И себя Бог не может в это бытие как датум вложить, потому что он тот, кто дает, он донатор. Он не может себя поместить в то, что он дал как данность. И тем не менее, как сущность на стороне не может, но он может все. И поэтому он сверхсущностно, внесущностно, не сохраняя свою сущность в себе, выходит за ее пределы определенным образом. И это и есть благодать, харис или грация. И поэтому bene esse, благобытие, это по Иоанну Скотту и Риогену, это даже не в каком-то смысле не совсем бытие, потому что у него эссе неопределенно, принадлежит ли эссе это к Богу или к творению. Это и есть донум, это и есть онтология дара. Дар как донум, в отличие от донатора, того, кто дает, и датум того, что является данным, вот этот дар как донум образует свою специфическую промежуточную онтологию. Онтологию благодати, онтологию благобытия, онтологию дара, онтологию донум как раз. И вот это благобытие, оно и конституируется в этой, если можно сказать, вечной или верхней части творения, потому что это творение и нечто еще. Это творение плюс благодать, не просто творение как эссе, оно само благое, само прекрасное, но это творение и плюс нечто еще. Но не может это быть нечто еще бытием Бога, потому что бытие Бога не коммуницируемо к бытию твари. А это нечто еще как харис, как грация, как благодать, как донум. И вот это особое промежуточное бытие и составляет самую, самую тонкую сторону учения онтологии, и сейчас мы увидим, что и антропологии Иоанна Скотта Эриогена. Так вот, здесь возникает очень интересный момент. Вот в чем же структура этого Бене Эссе, этого третьего промежуточного бытия, благодаря которому только и становится возможным коммуникация эссе божественного и эссе тварного. Благодаря этому опосредующему элементу и Бог, и мир есть, и их взаимное бытие не исключает друг друга, благодаря этому, этой инстанции, инстанции второго дивизиона, инстанции благобытия. Благобытие является необходимым элементом, при всей парадоксальности и диалектичности, благобытие является необходимым элементом для обоснования двойной онтологии, онтологии твари и онтологии Творца. И в этом случае, благодаря благобытии, считает Иоанн Скотт Эриогена, сохраняется бытие Божие как живое бытие и бытие мира как имманентно присутствующего. И поэтому в четвертый такт или завершение, последний аккорд дивизиона натуры, дивизионов природы или вот этого метафизического времени, о котором мы говорим, и есть обнаружение сути этого благобытия. То есть все бытие мира не переходит в бытие Бога. Это невозможно. Но оно переходит в благобытие. И вот это благобытие, в которое переходит бытие мира, когда датум переходит в донум, он не может перейти в донатора, он переходит в донум. Датум становится донум, а бытие переходит в благобытие, которое и было всегда, это благобытие и было прообразом и истоком, истоком и основой, и смыслом, и мыслью, и сутью датума, как третьего дивизиона, там, где существуют нетворящие вещи. То есть это благобытие, как проведение, проное, творило и организовывало тайный сотериологический, эсхатологический сценарий, предопределенное в мире становление, которое на первый взгляд казался просто таким упадком и расчленением. Но сквозь этот упадок, расчленение, движение от единства к множеству, тайна исподволь подготавливалась благодатным образом вся структура мгновенного возврата. То есть развертывание мира, которое кажется просто удалением от центра, на самом деле было тайным движением в предуготовление момента последнего финального восстановления. Поэтому христианство важнее, Новый Завет важнее, чем Ветхий Завет, и христианство важнее, чем иудаизм. И более того, иудеи ожидали Мессию, но не Бога, а сквозь это ожидание было еще нечто большее. Только христиане поняли это, а иудеи этого не поняли. И поэтому они до сих пор ждут, а христиане встретили истинного Мессию и истинного Бога. И они как раз сквозь них, сквозь христиан, сквозь церковь обнаружилась эта благодатная структура, которая вечного творения, творение, которое вечное, которое проступало через то темпоральное и периферийное, движущееся к рассыпанию творения среди датума. То есть донум тайно действовал сквозь датум, и в последний момент финальной реставрации датум откроется, воскреснет и будет восстановлен, и вернется в донум. То есть датум перестанет быть только данностью, и данность превратится в дар. Но не вся, потому что что-то, вот, что отклонилось в этой данности от пронои, от написанного в книге жизни, вот то будет вычеркнуто, то будет просто зачеркнуто. Вот было дано как подарено, а не воспринялось как подарено, не было отдарено. И вот там, где дар не был принят, в данности, вернее, данность не была принята как дар, и, соответственно, без благодарности и безответного дара, безответного движения, сотворенного к Творцу, вот это будет вычеркнуто. Это и есть наказание грешников или исчезновение зла, сатаны, дьявола и времени в огненном озере. И последний момент, который я хотел рассмотреть здесь, что, конечно, в такой картине Иоанна Скотта Рюгены, этой метафизической эсхатологии возврата, когда бытие сотворенное переходит в благобытие, и это уже и есть суд, потому что что-то переходит из этого сотворенного бытия, который не творит, в сотворенное бытие, которое творит, а что-то не переходит, то, что не переходит, у того нет вообще места в онтологии, то исчезает, и исчезает навсегда и навечно. Так вот, но здесь, в этой картине еще нет объяснения зла, то есть откуда же зло? Мы говорили, что Адам упал, пусть через мгновение упал, дьявол упал через мгновение после своего пребывания на вершине, иерархии. И оба упали, Адам упал, ушел из рая, а сатана упал с небес, таким образом очертив две ориентации, периферию для Адама, потому что весь мир стал периферией для этого исчезнувшего рая, и вертикально вверх и низ во время падения Люцифера, потому что низ – это то, где он, низ – это то, где дьявол, низ – это, если рай – это то, где не человек, там, где человека нет, откуда он изгнан, так вот, низ – это там, где дьявол. И если он где-то даже наверху, это значит наверху – это низ. Потому что дьявол и упадший, и Адам изгнанный, они описывают две структуры пространства, сакрального пространства. Сакральный верх, сакральный низ – это то, где дьявол был и куда это верх, и откуда он упал, и куда он приземлился – это, как считается, запад в сакральной географии, куда он пал, это низ. И а где был Адам, это был центр, а куда он был изгнан, это периферия. Так возникает горизонталь и вертикаль креста, и в кресте они воссоздаются. Сам Бог на кресте восстанавливает как раз полноту тех ориентаций, вертикали и горизонтали, которые были рассеяны, разбросаны во множество падением Адама и падением сатаны. Но вопрос возникает такой, если мы строго придерживаемся чистого монизма, чистого единства, хенотического, пусть и платонического, и апофатического единства, как Иоанн Скотт Ориогена, откуда же берется воля? И вот тут эту подробную тему он не развивает, но он намекает на нее, когда он начинает более подробно анализировать «Bene esse», то есть благобытие. Он говорит, что «Bene esse» – это оно состоит из воли и из благодати. Смотрите, это само по себе не эссенция в том смысле, какой является эссенция Бога или эссенция мира. Помните, мы говорили, что Иоанн Скотт Ориогена оперирует с тремя понятиями – сущность, эссенция или усия, дальше, если по блаженному Августину – воля и знание, или по Дионисию Ареопагиту – эссенция, дальше – возможность, дюнамис, и энергия, действие, или могущество и действие. Могу и делаю дальше. Вот такая не совсем аристотелевская картина, но здесь сейчас не в этом дело. Дело в том, что для нас интересует воля, потому что волонтас на втором уровне, как некоторое следующее за эссенцией измерение триады, уже такой онтологической триады, оно как раз, вот эта воля, вернее, вот это измерение, следующее за эссенцией, становится важнейшим, выходит на первый план при описании «Bene esse», то есть «благобытия». И это не случайно, потому что на самом деле речь идет не о создании какой-то еще третьего этажа онтологии. Это речь идет о том, что благо бытие не такое же бытие, как бытие Бога или бытие мира. Оно по-другому сконфигурировано. Это бытие, в котором не эссенция важна, а воля. То есть это некоторая волевая онтология, развертывающаяся не от самостоятельного третьего бытия, а в отношении одного бытия к другому, божественного к человеческому. То есть это воля, которая приобретает самостоятельное онтологическое значение. И эта воля означает субъекта. Эта воля означает субъекта, который конституирует субъекта между Богом и миром. То есть вот почему мы говорим об этом втором дивизионе, как область, где пребывают причины божественные и божественные теофании, божественные имена, скорее, причины мира, и одновременно умы. Умы ангельские и умы человеческие. Интересно, кстати, тоже описание у Иоанна Скотта Ориогена соотношение человека и ангела. Он их и сближает, и разделяет. И вот в одном определении, мне кажется, чрезвычайно глубоком, он вспоминает аристотелевское определение, что человек – это зоон логон эхон, то есть это рациональное животное. Но он говорит так, рациональное животное – это ангел тоже. И ангел, и как раз этих рациональные животные, вот эти животные, имеющие логосы, мы видим в херувимах. Вот эти божественные животные, четыре божественных зверя, которые располагаются с четырех сторон от трона, на котором восседает Господь, описанные в Апокалипсисе или в пророчествах Иезекииля. Херувимы. Херувимы – это именно божественное животное, если мы вспомним ангельские крылья, это атрибут животных, то есть птиц, животных существ. Поэтому в каком-то смысле, и при этом они умы, и люди умы, и люди животные, и умные животные, зоон, логон, эхон, и ангелы – это умные животные. Поэтому здесь как раз между ними различия провести нельзя. Различие стоит в другом, что люди – это смертные разумные животные, а ангелы – бессмертные разумные животные. Вот в чем разница. И интересно, если вспомнить еще подробнее, какие эти животные. Ну, во-первых, они драконы, то есть они имеют свойства разных или сфинксы. Херувимы описываются как животные, обладающие рядом признаков разных животных, которые сочетаются в одно. Дракон – это тоже сочетание разных свойств. И не случайно драконом назван ангел, который один из павших священных животных. То есть он тоже бессмертное, обладающее разумом животное. Только животное, покинувшее небесные сферы и ставшее драконом. Но падший ангел сатана называется не просто змеем, но и драконом, то есть змеем, обладающим еще какими-то дополнительными особенностями, крыльями, например, или с несколькими головами, или телом быка, или хвостом лошади, то есть отсюда копыта у чертей. То есть здесь речь идет о том, что вот это разумное животное определяется, относится и к людям, и к ангелам. Ангелы тоже разумные животные, и ангелы только бессмертные разумные животные. И вот теперь среди бессмертных разумных животных есть те бессмертные разумные животные, которые остались во втором дивизионе, то есть сотворенного и творящего, и пали вслед за сатаной, вместе с сатаной, но они остаются разумными бессмертными животными. Бесы – это разумные бессмертные животные, то есть как же, как и сатана. И вот интересно, что среди этих четырех То есть фактически дьявол в каком-то смысле это пятый херувим. Пятый херувим, который, возможно, стоял в центре перед лицом трона Божьего, но одно мгновение. И дальше он рухнул и стал драконом, тоже сохраняя херувимские вот эти зооспиритуальные, зоодуховные и умные черты, потому что ангел – это павший ум, это ум. И дьявол – это тоже павший ангел, и дьявол – это павший ум. Так вот, здесь очень возникает интересная мысль о том, как вот это родство бессмертного мыслящего животного, то есть херувима, и смертного мыслящего животного, то есть Адама, как они сопрягаются. И здесь можно вспомнить, что среди этих четырех животных, введение Иезекииля, а потом в Апокалипсис, потом это было применено к четырем евангелистам, разные черты у этих херувимов, животные черты, преобладают. У одного больше льва, у другого больше орла, третьего больше тельца, а вот у четвертого херувима больше человека. Таким образом, в херувиме, вот в этом четвертом херувиме, херувиме с человеческими чертами, существует прототип, херувимский прототип, прототип человека. То есть, когда херувим с человеческим лицом становится смертным, то есть переходит в сторону такого длящегося смертного космоса, космоса, состоящего из возникновения и исчезновений, он превращается в Адама. Эта тема не подробно не развивается, но подразумевается Иоанном Скоттом и Ориогеном. Вот это очень тонкий переход от бессмертного мыслящего животного или бессмертного ангела к смертному ангелу, а смертным или плотяным ангелом, плотским ангелом, уже Адам, человек, называется довольно часто в святоотеческой литературе. Поэтому они связаны, Адам и ангелы, человек и ангелы связаны вот этим благобытием. То есть теперь где это благобытие располагается? Между творением и тварью. В принципе, с одной стороны это сотворено, а с другой стороны это план Бога о творении. И здесь как раз и помещается субъект. И вот этот субъект связан не столько с эссе, не только с особым бытием, хотя, конечно, его и описывает Иоанн Скотт Ориогена как благобытие, именно bene esse. Но это эссе потому и теряется подчас, потому что это не эссе в полном смысле слова, это не еще одно бытие, кроме сотворенного и бытия Творца. Это воля. То есть между Богом и миром, между бытием Бога и бытием мира стоит субъект, как воля. То есть это не эссе, а велле. Здесь онтология вот этого благобытия, которое располагается между Творцом и Творением, иная, нежели онтология и Творца, и онтология Творения. Здесь не велле, воля, следует за эссе, а здесь наоборот эссе следует за волей. Поэтому именно это bene esse и состоит из двух не онтологических инстанций, из харис, грация со стороны Бога и воли, велле, волюнтас, со стороны творения. Поэтому вот этот этот диалог между свободной волей сотворенного и благодатью, как грация, харис, выходящий за пределы природы Бога, вот их встреча и конституирует это благобытие. И это самое важное в моменте возврата, в моменте редитуса, в моменте воскрешения. Именно это акцентируется, это вспыхивает. Воля и благодать, и их соотношение воли и благодати в момент воскресения, в момент прихода, наступления четвертого нетворящего дивизиона, вот это самое главное. Это на самом деле тайна конца и тайна начала. Это bene esse, благо бытие, не является в полном смысле слова еще одним онтологическим слоем. Это пересечение воли и благодати. Здесь как раз и приходит донум, дарение. И здесь дарение встречается не с бытием созданного, а с волей бытия созданного, с велле. И эта встреча, если угодно, двух воль, причем двух свободных воль, двух воль, воли Бога и воля сотворенного им, которые не механически совпадают, а которые представляют собой структуру принципиального диалога, потому что воля сотворенного мира может принять с благодарностью дар и отдать себя дарящему, принести себя самого в дар тому, кто приносит в дар своего сына. Это и есть христианство. Христианство – это в первую очередь воля. Христианство не меняет сущность тварного бытия. Христианство изменяет волю тварного бытия. То есть тварное бытие, бытие датум, меняется в христианстве, в христианском исповедании, меняет свое отношение к Творцу, оно не меняет само себя. И меняя свое отношение к Творцу, христианин волевым образом предвосхищает это финальное время, время омега, время этой эсхатологической темпоральности. И именно с этим и связаны те самые сложные, те самые такие, самые трудные для классической теологии моменты, где Ян Скотт и Оригена говорит, что некоторые после воскресения будут благодатным образом поставлены выше, чем творение. Вот это самый благодатным образом, не природным образом. Природным образом творение не имеет никаких шансов, никакого доступа в бытие Божие. Это очень важно. Природным – да, а волевым и благодатным – по-другому. Вот это самый тонкий момент, момент особой волевой христианской онтологии, онтологии, которая со стороны Бога представляет собой нечто чрезмерное. Бог сотворил мир, но не только учредил его как нечто прекрасное и чистое в своей эссенции, но он еще дал что-то больше, чем это, благодать. Он отдал своего сына, принес как жертвенного агнца. И вот эта благодать Харис, это меняет отношение одного эсса, одной сущности к другой. И человек тоже получил в этом творении нечто большее, нежели свое творение. Если бы Бог не создал этой свободной воли у тварного бытия, то все было бы механистично. То это тварное бытие не было бы вторым, фактически оно было бы иллюзией. Именно обладая полнотой абсолютной свободной воли в творении, в рамках вот этого сотворенного бытия, и возникает субъект. Субъект не столько тот, кто есть, а тот, кто хочет, тот, кто валит, тот, кто выбирает, тот, кто принимает решение. И этот субъект располагается как раз в каком-то смысле эссенциально, по сущности, это творение, это сотворенное, но это сотворенное и нечто большее, потому что это свободная воля, которая не совпадает с этой эссенцией. Эта свободная воля субъекта внутри творения не исчерпывается структурой имманентной онтологии. Это созданное, но созданное свободным, и поэтому созданное свободным может переступить через эту созданность. Переступить – это и есть воля, и это и есть свобода. И это и есть, и в одном случае, переступание сотворенного бытия за свою верхнюю границу в сторону Бога. Это есть благочестие, это есть благодарность, это есть принятие присутствия как благодати. Это ответ на благодать. И тогда она встречается с благодатью, и в эпохе возвращения именно этот волевой импульс сохранится после того, когда его субстанциальный носитель в виде сотворенного бытия исчезнет. А воля, благодарная воля сохранится. Благодарность становится чем-то более высоким и более абсолютным, чем творение. Благодарность твари Творцу, любовь твари к Творцу переживает саму тварь. И в этом таинство четвертого времени, вот этого четвертого дивизиона времени воскрешения и возврата. Самое сложное с богословской точки зрения и вводящее многих в соблазн, по крайней мере, в соблазн явно были введены те католики, которые анафематствовали этого величайшего мыслителя Иоанна Скотта Эриугена. Но одновременно, если мы подошли к такому описанию волюнтаристской или волевой антологии блага бытия, то здесь нельзя и не заметить вторую сторону, темную сторону. В случае того, как, отвечая на божественный дар, донум, волевая часть, волевая воля датум, не сущность датум, а воля датум, реорганизует свою ориентацию в сторону Бога, как благодарность и любовь, и свидетельство твари о Творце, и этот акт становится впечатанным по ту сторону исчезающей и приходящей твари, по ту сторону ее конечности. Но есть и другая опасность, потому что этот субъект созданный, или неким образом даже не созданный, субъект как раз и не создается, а создается бытие, а субъект проявляет себя на границе между создателем и созданным, между тем, кто креат и является нон-креатор, и тем, кто креат и является креатор, то есть созданным. И вот на этой границе возникает и вспыхивает субъект. И этот субъект может, поскольку он абсолютно свободен, он может... помните Нус, который обращался к ничто в своем центре? Это и есть субъект. Вот он, субъект, Нус. Причем Нус – это не эссе. Нус – это что-то другое в такой антологии. Нус – это скорее именно воля. И вот эта воля, которая находится между двумя эссе, и эта воля, обращенная к божественному ничто, она как раз и двигается, и создает, ориентирует все бытие во славу Божью. Но это, она обращается через идеи, через прототипы, через Троицу, через катафатический импульс Творца. То есть сквозь творение и сквозь Творца этот нус, благодарный нус волевой антологии, этот ум, сердечный ум, прославляет невидимого и нетворящего. Таким образом обретает волю в боге Омега, в четвертом дивизионе. Но есть и другая возможность выбора того же ничто. Если противопоставить в этой метафизике такой особой темпоральности дивизионов онтологических и меонтологических Иоанна Скотта Эриугена, если противопоставить стремление Нуса к ничто тем инстанциям творящего и катафатического содержания Бога, если сказать, что мы хотим только ничто, мы сразу хотим Бога Омега, мы не хотим процесса развертывания, мы хотим сразу познать, минуя эти промежуточные инстанции, минуя все этапы, первый, второй, третий, мы хотим прорваться к четвертому не путем благодарности за явление, а путем стремления к немедленному осуществлению абсолютного тождества, в этот момент эта воля может войти в конфликт с благодатью. То есть это воля высшего субъекта, находящегося между бытием Творца и бытием Твари, может выбрать иное отношение к апофатическому изначальному скрытому единству, может потребовать его здесь и сейчас, вопреки инстанциям, развертывающим творение. И это и есть выбор сатаны. Это и есть грехопадение Адама. То есть воля может сомкнуться с благодатью и быть тем самым восстановлена и выведена за высший предел творения в конце, пройдя все испытания, все стадии. А может воля потребовать вот этого знания немедленно или этого высшего тождества между субъектом и ничто немедленно, вопреки акту творения, вопреки первому дивизиону, вопреки этому креат, этому творцу. Так, кстати, считали, вот вопреки этому полагали гностики и рассматривали именно падение Софии в системе Валентина именно как стремление, чрезмерное стремление какого-то высшего духовного существа прорваться к истоку, к истинному истоку по ту сторону промежуточных инстанций. И тогда свободная воля в поисках ничто или нус, который обращается к ничто, он обращается не к подлинному ничто, который стоит глубже, чем божественный акт творения, а именно в этот глубже, чем божественный акт творения, и становится действительным в момент парадоксальной эпифании, апофатической эпифании, появления несказанного в четвертом дивизионе Иоанна Скотта Риогены, но именно эта свободная воля может быть обращена и против благодати. И тогда именно эта воля и начинает действовать внутри нижнего, третьего дивизиона творения с точки зрения зла, греха, падения и искажения. Само бытие прекрасно, сотворенное бытие совершенно, говорит Иоанн Скотт Эриогена. Эссе, именно усия, сущность сотворенного бытия, это же сотворено Богом. И здесь не может быть ни одного изъяна. Изъян не здесь. Изъян не коренится в творении. Изъян коренится в свободе. Свободе субъекта, который творится в самом верху, который, более того, творится таким образом, что он не творится как эссенция, а он творится как некоторое волевое измерение свободного творения. И вот эта свобода творения, она в каком-то смысле даже больше, чем творение. И она может вывести творение за пределы творения или под пределы творения. То есть она может обожить человека, эта воля, если она пойдет навстречу донум, дара, благодати, если эта воля конституирует вместе с благодатью вот это благобытие, эту инстанцию bene esse, о которой мы говорили. Но эта воля, обращенная иначе, отвернувшаяся от харис, от благодати, от этой тоже не эссенциальной, а, если угодно, волевой, или, если угодно, энергийной, как бы сказал святой Григорий Палама, энергийной стороне божества, не сущностной, а энергийной. А вот эти божественные энергии, благодати, которые изливаются, переливаются через границы божественного бытия, если субъект идет навстречу, он с ними становится, в них, в этих лучах обожается, и сквозь него обожается тварь через человека. Человек восстанавливает свое место в раю, земля восстанавливает свое место в небе, женщина восстанавливает свое место в мужчине, тело восстанавливает свое место в уме, прах воскресает в духе и в мысли, в интеллекте, в нусе, в сердце. Это одно движение, но есть и другое движение воли. Если это движение не благодарно, если оно отворачивается от благодати, если оно приписывает эту волю исключительно имманентному эссе, то оно начинает уничтожать и искажать это имманентное эссе. Таким образом, зло приходит в творение не из сотворенного бытия, бытие сотворенного мира. Вот этот третий дивизион прекрасен, благ и чудесен. Это создание Божие, и материя чудесная, и вещи, и существа, и множество чудесно. Здесь благословенно множество. Вот то множество, на которое рассеиваются, расходятся прототипы, оно благословенно. Поэтому и сказано в Библии: плодитесь и размножайтесь. Причем Иоанн Скотт Эриогена сказал, что надо было, конечно, бы людям размножаться как ангелы, то есть через мысли, через распространение своих идей, через понимание, через интеллект. Больше интеллекта, больше интеллектов, больше идей, больше тех, кто на них смотрит. Это ангелическое «плодитесь и размножайтесь». Ну, есть еще и животное «плодитесь и размножайтесь». Ну, если уж не ангелическое, так пусть животное. Но животным животное, а ангелам ангельское. И Адаму было предначертано не с Евой вступать в такие вот в близкие отношения, со своим расколотой половиной. Эта половина отделилась благодаря неверному повороту и обращению свободной воли. То есть пол – это продукт волевого решения субъекта. И пол при реставрации, при редютосе необходимо снять и упразднить. Вот это вот фундаментальная мысль о воскресении. И плодиться надо не так. И уже сейчас в конце времен уже не надо вообще плодиться. Но не надо было не так. Надо было через воспевание единства воссоздавать славу, ответную славу, славу единому и божеству. Но этот поворот воли и у дьявола, и у Адама отступил от благодати, и благодаря этому пришло в творение грех и зло. И творение начало разлагаться не потому, что оно плохо, а потому, что его стали портить. И вот тут возникает некоторое сближение, представление о субъекте как о черном боге в иранской метафизике, о чем мы говорили, как необходимая предпосылка вообще линейного времени, и монотеизм и монизм греческой и христианской мысли. Потому что субъект, который относится не к самому бытию, и не к Богу, и не к тварному бытию, а ко второму дивизиону или к измерению потенциального bene esse, к той волюнтаристской, если угодно, антологии, не в полном смысле антологии, а антологии, где esse и velle переставлены местами, где не есть, а потом хочу, а вначале хочу, а потом есть. Вот эта волюнтаристская идеология и предопределяет некоторое дополнительное субъектное измерение. Измерение бытия и измерение истории, измерение космоса, которое и портит, или наоборот, воскрешает мир. Человеческий субъект и ангельский субъект, они работают над реставрацией или наоборот порчей вещей того креатор, и то, что креатор это non креат, того, что создано и не создает. Вот это постоянно восстанавливается ангелами и философами и постоянно портится дьяволом и его приспешниками, носителями современной материалистической, секулярной и прогрессистской атеистической, особенно либеральной идеологии, соответственно, или науки материалистической. Поэтому здесь за творение, за этот третий дивизион идет война двух воль: ангельского и адамически райского, который можно представить как сыны света или как христиан-мыслителей, христианских метафизиков и ангельского воинства, и против них бьется дьявольское воинство, которое в каком-то смысле не было создано. Оно возникает как концентрация воли, но субъект есть. дьявольский субъект есть, он конституируется волевым выбором. И он тоже имеет свое обоснование, он говорит, я хочу ничто, божественное ничто, за пределом творения, я хочу четвертый дивизион, говорит дьявол. Только он понимает его не с точки зрения благодати, не с точки зрения благодарного смирения перед божественным даром, он отвергает это, он делает ставку на свою волю, и своей волей пытается заместить божественный донум, божественную благодать. Он не воспринимает мир как датум, он воспринимает мир как то, что препятствует, или энс креатум, вот этот креатор, то, что создано и не создает, дьявол воспринимает как препятствие, само творение он воспринимает как препятствие между собой и Богом, и хочет его и уничтожить, и не может, поэтому портит, дробит, разлагает, искажает, и создает некоторую волюнтаристскую, волевую антологию зла. То есть зло не есть, но зло становится благодаря воздействию свободной воли дьявола или падшего человека. Таким образом, у греха нет места во воскресении, и это зло уйдет вместе с миром, потому что у него нет никакого места в вечности. Но так будет достигнуто то ложное ничто, не ничто божественное, а ничто, которое никакое, ничтожное ничто, которое и станет особой, специфической и страшной наградой, одновременно наказанием для сатаны и его материалистических приспешников. Вот между этими двумя волями развертывается битва за четвертый дивизион, то есть за метафизическое содержание последнего времени, которое гораздо важнее, чем все первое время, предыдущее время. Вся история решается в момент конца истории. Именно это и есть настоящее время. Настоящее время – это время эпистрофе, это время возврата, редитус, реставрации, время воскресения. И это время и вечность воскресения и является последней битвой двух воль, где одна воля – это воля ангелов и воля человека, воля христиан, воля тех, кто принимает благодарно дар этой благодати, сверхзаслуженной, незаслуженной благодати, которая дана творению, и воле тех, кто бьется против творения, чтобы исказить его до предела. И конвергенция или последняя схватка, когда и те оказываются друг с другом лицом к лицу, вот эти две воли. Вот это на самом деле драма, которая, да, находится в третьем дивизионе, но берет свое начало во втором дивизионе, на границе, на первой высшей границе между Творцом и Творением. Там завязывается эта драма, и там же она решается в момент воскресения. И финал, вот это поэтому и важен так финал истории. Финал истории гораздо важнее, чем сама история, чем ее начало. И начало, и сама история – это лишь элементы тех позиций, той конфигурации, той композиции, которая обнаружится мгновенно и вспыхнет в конце истории. Вся история, все время, все метафизические, вертикальные и горизонтальные эпохи представляют собой прелюдию к вот этому будущему веку. Этот будущий век, жизнь будущего века гораздо важнее, чем жизнь этого века. И воскресение гораздо важнее, чем наше существование. То, что произойдет в воскресении, конечно, является суммой всей истории, в том числе нашего существования. И мы своим бытием, мы своей жизнью вносим, мы же люди, значит, мы часть Адама, или мы весь Адам. Адам живет сквозь нас, в той мере, в которой мы люди. И, соответственно, мы также соучаствуем в этом времени. Мы его делаем, мы сами, оно, это время воскресения. Поэтому это не о чем-то далеком и абстрактном, что можно взять и прожить без этого. Если мы люди, значит, мы уже в этом. Мы уже в этой сложнейшей антологии, в этих дивизионах природы. И мы являемся активными субъектами, принимающие принципиальное решение о содержании и исходе мира и, соответственно, о его конце. Вот так, такую грандиозную картину рисует Иоанн Скотт Эрюгена в своей удивительной, превосходной, несравненной метафизике. Всего доброго. В дальнейшем будем продолжать наше исследование мистерии времени и мистерии последних времен.